Глава вторая. Разговор шепотом. На десятый день Виктор Круг приехал не вечером, как обычно, а перед обедом. Вид у него был озабоченный. Попросив Павла пойти погулять в саду, он подвинул стул к изголовью тахты и тихо в самое ухо сказал брату: «Я задам тебе несколько вопросов, но говори шепотом. Нас не увидят. Пока что телеустановки в этом доме нет, а микрофоны есть». Леонид кивнул. Виктор подошел к телевизору, включил его. Заиграла музыка. Между братьями начался разговор, больше похожий на допрос, с той лишь разницей, что допрашивающий не желал допрашиваемому ничего, кроме добра. «Ты лично встречался хоть раз с человеком по имени Михаил Зароков?» — спросил Виктор. — Нет, никогда. — Кто явился к тебе с паролем? — Дембович. — Как ты познакомился с этим парнем? — Через Дембовича. Он показал мне Павла. — Как Дембович собирался прикрыть твое исчезновение? Леонид облизал сухие губы, вспоминая детали. — Я получил от жены телеграмму со срочным вызовом. Должен был дать ее Павлу. И записку к соседу по комнате, чтобы отдал Павлу вещи. Павел должен был показать телеграмму в дирекции дома, чтобы объяснить мой досрочный отъезд. — Это было бы надежно? — Вполне, — отвечал Леонид. — Ты уверен, что все сделал так, как велел Дембович? Ни в чем не ошибся? Леонид молчал. — Я... забыл про телеграмму, — наконец признался Леонид, — и записку не писал. Виктор снова припал губами к его уху. По сути дела, это не имеет никакого значения, раз Павел оказался здесь. Но это твоя ошибка, очень серьезная ошибка. Какие инструкции давал тебе Дембович о Павле на ту ночь? Он сказал так, чтобы не произошло. Я должен попасть на катер. Если замечу какую-нибудь опасность, Павла в лодку не брать. Но пограничный катер появился в последнюю секунду. Виктор махнул рукой. Надо, чтобы этот Павел, когда его спросят, излагал историю с телеграммой так, как должно было быть, а не так, как случилось на самом деле. — Будут разбирать? — спросил Леонид. — Следствие назначили бы все равно. В любом случае, не в этом дело. Надежда не вышел на связь после вашей переправы. Леонид впервые услыхал это имя, но сразу догадался, какое отношение имеет оно к его переправе. Братья помолчали, глядя друг на друга. Потом Виктор заговорил. «Не буду объяснять тебе подробно соотношение сил, это долго, и всего тебе не понять. Усвой основное. Я на ножах со стариком Тульевым, отцом Надежды. Дембович лишь исполнял приказ, а устраивал твой побег именно Надежда. Если его расшифровали из-за этой истории, старик постарается раздуть дело. Шеф мне доверяет, но он очень любит сталкивать людей лоб в лоб при всяком удобном случае. У него на этот счет своя теория. Назначит следствие. А потом много будет зависеть от Себастьяна. Ты его знаешь. Он тебя встречал, черный. Его можно не опасаться. Старик ему не нравится». Виктор умолк, прикидывая что-то про себя. И снова склонился к брату. «Ты на всех допросах должен твердо держаться одной линии. Говори, что сделал все по инструкциям. Растерянность в той бухте простят. Рана твоя невыдуманная. Значит, и Павла тебе простят. Ему скажи так. Для его собственного благополучия выгодно быть с тобой заодно. Ему здесь цена копейка. Я могу устроить так, что он исчезнет бесследно. но нам он нужен как свидетель. — Он не дурак, — сказал Леонид. — Посмотрим. У него своя судьба. Шеф не исключает, что твой партнер — советский разведчик, а вся эта операция — хорошо разыгранный спектакль. Павлу придется доказать, что это не так. Леонид скрипнул ремнями, оплетавшими его раненую ногу, вздернутую ступней к потолку. Брат продолжал. Тебя тоже могут подвергнуть допросу на детекторе. Вещь вредная. Но все окажется не так страшно, если ты не будешь бояться и волноваться. Внуши себе, что ты сам попросил испытать тебя, что тебе до смерти интересно узнать, как эта штука устроена. Все время будь настороже. На неожиданные вопросы отвечать нужно, не раздумывая, очень быстро. Главное, не задумывайся. У тебя ладони потеют, когда волнуешься. — Не замечал, — сказал Леонид. — Я предупрежу тебя заранее. Накануне очень полезно напиться. Затем они переменили тему. Виктору интересно было узнать подробности жизни брата за последние 13 лет, на положение человека, скрывающегося от советской контрразведки. А Павел, пока братья разговаривали, успел сделать массу полезных вещей. Во-первых, он познакомился с долговязым садовником, которого звали Франц. Оказалось, что Франц побывал в плену в Советском Союзе и поэтому знал довольно много русских слов, однако соединять их в связную речь так и не научился, главным образом потому, что не знал глаголов и прилагательных, а только имена существительные. По словарному составу Павел легко определил, на каких работах использовался пленный Франц. С улыбкой произнеся традиционные в конце войны «Гитлер капут», Франц морщил лоб, одно за другим выложил перед Павлом трудные русские имена, существительные: кирпич, стена, кладка, крыша, дверь, окно, отвес, мастерок, раствор и так далее. Вместо «дом» он произносил «том». Павел сначала помогал Францу рыхлить землю вокруг цветов, а потом, ближе к вечеру, поливал из шланга яблони, стараясь, как показал Франц, лить воду в лунки вокруг стволов равномерно. Франц угощал Павла сигаретами, они то и дело устраивали перекур. В том, что этот милейший садовник приставлен к даче не только для того, чтобы ухаживать за яблонями и цветами, можно было не сомневаться. Так же, как смешно было бы считать Клару просто экономкой. Павел сознавал, что вообще каждый человек, с которым ему отныне придется общаться, будет его прощупывать и испытывать. Любого такого испытателя, отдельно взятого, можно обмануть так или иначе, но беда в том, что результаты этих испытаний должны стекаться к какому-то одному, наверняка умному и хитрому, диспетчеру, и если он, Павел, где-то собьется с однажды взятого тона, начнет путать и, избави бог, вилять, подстраивая свой курс под каждого данного собеседника, его легко разоблачат. Поэтому он обязан решительно подавить в себе свое настоящее «я», чтобы оно не мешало существовать Бекасу ни наяву, ни во сне, ни думать, ни вспоминать о Москве, о товарищах по работе. Садовник Франц курил сигаретку, покашливал, моргал белесыми ресницами, когда дым попадал в глаза. Павел завел разговор на географическую тему. Его очень интересовал ближайший от этих мест город. Франц кивнул. «Город? 20 километров. Он дважды потряс перед Павлом растопыренными пятернями. Тут Павел подумал, что совершенно необходимо побыстрее освободиться от одного опасного чувства, которое он испытывает с тех пор, как ступил на эту землю. Всякий раз, когда он слышит разговор на чужом языке, ему кажется, что уши у него немеют, словно отмороженные, и что это заметно со стороны. Оказывается, очень трудно делать вид, что не понимаешь языка, который в действительности знаешь отлично. Насколько безопаснее было бы и вправду не знать. Франц по-своему понял, что именно должно интересовать Павла в городе. Город — это значит женщины, рестораны, кино, вообще всякие развлечения и вокзал, с которого можно уехать в другие города. Правда, у Павла совсем нет денег, но деньги — дело наживное. Эту взаимоприятную беседу прервал голос Клары, звавшей Павла в дом. Брат Круга уже исчез, и Леонид требовал Павла к себе. Леонид был взволнован и, кажется, расстроен. Он показал рукой на стул, на котором сидел перед тем Виктор, попросил нагнуться пониже и зашептал Павлу в ухо. Очень скоро все стало ясно. Конечно, Леонид не хочет, чтобы его начальство узнало о том, что он нарушил данные Дембовичем инструкции относительно телеграммы и записки, но это голая формалистика, коль скоро Павел очутился на борту катера вместе с ним. И все же оба они должны строго держаться одной линии. Все было сделано именно так, как предусматривалось. А насчет главного... Подробности тех 10 секунд в тесной бухточке ни Павлу, ни Леониду ничего придумывать не надо. Требуется говорить чистую правду. Телеграмма и записка, которые Леонид якобы передал Павлу, естественно, потерялись во время их неожиданного купания. И должны же, — сказал Круг, — понять здесь, что этот удачный побег навредил не больше, чем могла навредить их поимка. Кому навредить, Круг не объяснил. Павел отметил про себя, что Круг, вероятно, и сам не подозревает, насколько справедливы его рассуждения и доводы, если рассматривать их с точки зрения советской контрразведки. Ведь попади они тогда в руки пограничников, резидентскому существованию Михаила Зарокова пришел бы конец. И всей игре тоже. Павел поморщился... Опять, хоть и на одно мгновение, но Бекас улетучился из него. Леонид ничего не заметил. — Ты встречался с человеком по имени Михаил Зароков? — спросил он. — Не знаю такого, — ответил Павел. — Дембович тебя ни с кем не знакомил? Леонид передохнул и добавил. — Мы должны быть откровенны. С самого начала я узнал его старуху Эмму. Был еще один ватный тип, по-моему, круглый идиот, а потом ты. Леонид положил Павлу руку на плечо и прошептал. — Мы с тобой связаны. Держись. Дрогнешь — пропадешь. — Поправляй, если что не так, — сказал Павел. — Ну, само собой.